Конечно. Здравствуйте, да. Святослав Викторович. Здравствуйте. Это Сашка Никитин с Киева. Помните меня, я вам звонил? Как? Сашка Никитин с Киева. Никитин? Да, ну который на пранкеров вышел там. Вот посадили, кстати, его сейчас. Да. Ты, брат, извини, я сейчас очень занят. Давай, ну я хочу вас поздравить с праздником, с днем рождения вчера. Вот, давай. Вот, все, давай, дай Бог здоровья. В тюрьму посадили Никиту Кузикова, вот этого пранкера, пидорасика. Давай, желаю удачи, дед друг, давай. Дай Бог тебе, счастливо, пока.